Второе. Критика некоторых других предложений. Не стоит надеяться, что разгром изменит умонастроение тех, кто потерпел поражение, и внушит им любовь к миру. Они захотят жить в мире, только если лишить их всякой надежды на завоевание. Иллюзорны все планы умиротворения, исходящие из того, что в Германии найдется партия, которая сразу после поражения отвергнет агрессию и выберет политику искреннего сотрудничества. Если появятся малейшие шансы на успех новой агрессии немецких политиков, которые попробуют помешать войне, постигнет судьба Эрцбергера и Ратенау. Когда-нибудь немцы возьмутся за ум, они вспомнят, что внесли свой вклад в современную цивилизацию и смогут вернуться к идеалам Гёте и Шиллера. Но этот процесс возрождения должен идти изнутри. Его нельзя навязать Германии, так же, как и Японии или Италии, с помощью победоносных армий или обязательного обучения у иностранных учителей. Немцы должны заучить раз и навсегда, что их агрессивный национализм самоубийственен и что он уже навлек на них непоправимые беды. Им придется добровольно отказаться от своих нынешних принципов и вернуться ко всем тем идеям, которые они сегодня отбрасывают как христианские, западные и еврейские. Из народных глубин должны появиться люди, которые обратятся к ним со словами, некогда сказанными святым Ремигием при крещении короля Хлодвига: «Сожги все, чему ты поклонялся, поклонись всему, что ты сжигал». Некоторые группы разработали планы политического расчленения Германии. Они напоминают, что во времена Deutscher Bund 1815-1866 Германия была разделена примерно на 40 небольших государств, и в то время немцы не замышляли агрессии. Примечание. Deutscher Bund – Германский союз немецкий, объединение германских государств, образованное 8 июня 1815 года на Венском конгрессе 1814-1815 годов. В состав Германского союза вошло сначала 39 государств. К 1866 году число государств, входивших в Германский союз, сократилось до 32, в том числе вольные города Бремен, Гамбург, Любек и Франкфурт на Майне. Членами Германского союза наряду с германскими и австрийскими монархами были английские и голландские короли в качестве владетелей, соответственно, Ганновера и Люксембурга, а также датский король в качестве владетеля Гольштейна и Лауенбурга. Союзное собрание Сейм, состоявшее из представителей отдельных государств, заседало во Франкфурте на Майне под председательством австрийского делегата. Решения этого собрания практически не были обязательны для членов Германского союза. Деятельность союзного собрания была направлена на подавление революционного и национально-освободительного движения. Германский союз использовался австрийской монархией, игравшей в нем руководящую роль в борьбе с Пруссией за гегемонию в Германии. Во время революции 1848-49 годов Германский союз распался, но в 1850 году был восстановлен. После разгрома Австрии в Австро-Прусской войне 1866 года Германский союз был ликвидирован. В 1867 году был создан Северо-Германский союз во главе с Пруссией. Конец примечания. Если бы все немецкие князья выполнили наложенные на них Венским договором обязательства о даровании своим гражданам парламентских институтов, у немцев не было бы причин менять свою политическую организацию. Германская конфедерация защищала их от внешней агрессии, делая при этом невозможными завоевательные войны. Эта система принесла пользу Германии и всей Европе. Запоздалые поклонники князя Меттерниха игнорируют важнейшие факты немецкой истории. Они не понимают, что в те дни немцы были настроены либерально, а их идеи национального величия радикально отличались от представлений современного национализма. Они лелеяли ценности, восхвалявшиеся Шиллером. Германская империя и немецкий народ, пишет Шиллер в наброске к неоконченному стихотворению «Величие Германии», это две разные вещи. Слава Германии никогда не имела ничего общего с ее лидерами. Германия утвердила собственные ценности, никак не связанные с ценностями политическими. Даже если империя собьется с пути, немецкое достоинство от этого не пострадает. Это нравственное величие, воплощенное в национальной цивилизации и характере, которое не зависит от превратностей политики. Вот какими были идеи немцев в начале XIX века. Немцы, находясь в центре мира, стремительно двигавшегося к истинному либерализму, были восторженно либеральны. Они приняли бы Deutscher Bund как вполне удовлетворительное решение политической проблемы, не будь он царством деспотических князей. Сегодня, в эпоху национализма, немцы также националисты. Они сталкиваются с очень серьезными экономическими проблемами, и их этатистские предрассудки мешают разглядеть какое-либо иное решение, кроме завоевания Lebensraum. Они поклоняются грубой силе, на устранение которой надеялся Шиллер. В таких условиях, разделив Рейх на множество независимых государств, мы не победим национализм. В каждом из этих государств будет пылать пожар националистических страстей. Дух воинственности обеспечит практическую координацию и объединение их политических и военных начинаний, даже если формальная независимость и раздробленность сохранятся до самого начала новой мобилизации. История Центральной Европы могла пойти по иному пути. Часть тех людей, которые сегодня получают образование на классическом немецком, усвоенном ими в школе или дома и используемом в общении с людьми, к которым они не обращаются на их местном диалекте, могла бы сегодня использовать какой-нибудь другой из современных языков или вообще свой собственный. Одна группа людей, использующих нижненемецкий диалект, Платт, создала голландский язык. Другая, более многочисленная группа говоривших на нижненемецком, присоединилась к языковому сообществу верхненемецкого языка. Политические и экономические процессы, которые превратили голландцев в нацию, имеющую собственный язык, могли бы намного серьезнее урезать немецкую языковую группу. Если бы контрреформация и иезуитизм не изувечили все духовные, интеллектуальные и литературные свободы в Баварии, и в Австрии, язык саксонской администрации, который заимствовал свое совершенство в лютеровом переводе Библии и в протестантских сочинениях первых двух веков Реформации, мог бы встретить серьезного соперника в литературном языке, созданном на основе баварского диалекта. Можно очень далеко зайти в такого рода фантазиях, имея в виду возможную в прошлом судьбу швабского диалекта, славянского и балтского языков Северо-Востока. Но подобными мечтами не изменить исторические факты и политические реалии. Сегодня немцы являются самой многочисленной языковой группой Европы. В эпохе этатизма и национализма такие факты следует учитывать. Большинство представителей немецкоязычной группы придерживается принципа национальности. Они хотят, чтобы объединенная Германия включала всех немецкоязычных людей. Франция и Великобритания не придали значения тому факту, что австрийцы и швейцарцы не согласны с такой перспективой и предпочитают оставаться за пределами Рейха. Напротив, в самоубийственном ослеплении Франция, а позднее и Англия, много сделали для ослабления Австрии и усиления Пруссии. В борьбе с Австрией бурбоны входили в союз не только с Пруссией, но даже с Турцией. Великобритания была союзницей Пруссии в Семилетней войне. Чего ради Наполеон III напал на Австрию? Следует заметить, что современная конфигурация держав оси – это всего лишь воспроизведение союза 1866 года, когда Пруссия и Италия напали на Австрию. Бисмарк помогал венгерским националистам готовить восстание, а правивший Румынии Гогенцоллерн вооружался, готовясь нанести последний удар. Примечание. Карл Гогенцоллерн Зигмаринген, 1839-1945 1914. В то время правительственные и общественные круги Парижа и Лондона сочувствовали агрессорам. Лишь когда было уже поздно, французы и англичане поняли, что работали «pour le roi de Prusse» – на короля Пруссии французский. Проблемы были бы проще, если бы все люди говорили на одном языке, или, по крайней мере, если бы все языковые группы были равны по численности. Но наличие в Рейхе 70 миллионов националистов – это факт, исходная точка отсчета для современной политики. В результате расчленения Рейха они не исчезнут. Было бы роковым заблуждением думать, что эту проблему можно решить таким образом. Да, ограждение независимости Австрии и Швейцарии должно быть главной целью всех будущих планов реконструкции Европы. Но расчленение Старого Рейха, Альтеррейх, как говорят немцы, чтобы отличать его от Гросс-Дойчланд, включающий Австрию и Швейцарию, нам ничем не поможет. Гросс-Дойчланд – Великая Германия, немецкий. Клемансо приписывает высказывание о том, что на свете живет на 20 миллионов немцев больше, чем нужно. Некоторые фанатики предлагают в качестве панацеи окончательно ликвидировать всех нацистов. С нацистской точки зрения такое решение проблемы было бы логичным результатом тотальной войны. Нацистское представление о полной победе предполагает радикальное истребление французов, чехов, поляков, евреев и других групп, и они уже приступили к выполнению этого плана. Так что если бы страны антигитлеровской коалиции воспользовались победой для ликвидации арийских граждан Рейха, с логической точки зрения последние не могли бы назвать это несправедливостью или варварством. То же самое относится и к итальянцам, японцам, венграм и румынам. Но в отличие от нацистов и фашистов, страны-союзники не являются животными. Некоторые авторы думают, что проблему языковой неоднородности населения можно решить принудительным переселением национальных меньшинств. При этом они ссылаются на якобы благоприятные результаты подобной операции при разделении турок и греков. Этот метод решения малоприятных последствий смешения языков на первый взгляд кажется очевидным. Разделить враждующие группы и покончить с дальнейшими раздорами. Но эти планы несостоятельны. Они не учитывают фундаментальные проблемы современных антагонизмов, неэквивалентность различных участков земной поверхности. Смешение языков является результатом миграции людей, желающих повысить свой уровень жизни. Рабочие перемещаются из мест, отличающихся низкой предельной производительностью труда, туда, где она выше. Иными словами, из сравнительно перенаселенных мест в места со сравнительно редким населением. Бороться с такого рода миграцией или попытаться вернуть все назад, принудительно выслав всех иммигрантов туда, откуда они прибыли, это не решение проблемы, а лишь путь к обострению конфликтов. То же самое касается и крестьян. Есть, например, немецкие крестьяне в Банате, в одном из самых плодородных районов Европы. Примечание. Банат – историческая область в юго-восточной Европе между Трансильванскими Альпами на востоке, реками Тиса на западе, Мурыш на севере, Дунай на юге. В X-XI веках Банат – феодальное владение. С XII века под властью Венгерского королевства. К XVI веку завоеван Османской империей, в 1718 году перешел к Габсбургам, по Трианонскому мирному договору 1920 года разделен между Румынией и Югославией. Западная часть Баната входит в состав Сербии, восточная – в состав Румынии. Конец примечания. Их предки поселились там в XVIII веке. В то время эта область находилась на очень низком уровне цивилизации, была малолюдна и опустошена в результате турецкого правления и бесконечных войн. Сегодня Банат стал яблоком раздора между сербами, румынами и венграми. Для всех трех претендентов немецкое меньшинство – как кость в горле. Все были бы счастливы избавиться от немцев. Но что они могут предложить в качестве компенсации за их фермы? принадлежащих Сербии и Румынии районах компактного поселения немцев, где они составляют большинство населения, нет свободных земель, и на границах с Германией нет эквивалентных ферм, которые бы принадлежали венграм. Конфискация собственности и изгнание немецких фермеров не стали бы шагом к умиротворению, а породили бы лишь новые обиды. Аналогичная ситуация и во всей Восточной Европе.